Глава 6. Часть 1. На следующий день после Рождества писатель снова проделал долгий и извилистый путь до Афинского центра психического здоровья, чтобы второй раз побеседовать с Билли Миллиганом. Он предчувствовал, что Билли будет в плохом настроении из-за того, что ему пришлось остаться на праздник в больнице. Писатель знал, что за неделю до Рождества Билли настойчиво просил у доктора Кола разрешения отпраздновать Рождество с семьей дома у сестры в Лагане в штате Огайо. Но Кол сказал, что пока еще рано, ведь Миллиган приехал всего 2 недели назад. Но Билли все просил и просил. Остальным пациентам Пита разрешали съездить домой на короткие каникулы. Если доктор не врал, когда говорил, что к нему будут относиться как к остальным, то он должен был попытаться добиться разрешения, которое дали другим. Понимая, что пациент его проверяет, и зная, насколько ценно в данной ситуации доверие Билли, доктор Кол согласился послать запрос. Но не сомневался, что его отклонят. Прошение произвело фурор в комиссии по условно-досрочному освобождению Департамента психического здоровья и прокуратуре Коламбуса. Когда Явич позвонил Гэри Швайкарту и спросил, что за ерунда творится в Афинах, Гэри пообещал постараться узнать. «Но я больше не его адвокат», — добавил он. «Ну, я бы на твоем месте позвонил его врачу в Афины», — сказал Явич. «И порекомендовал бы ему образумиться». Уж если отпустить Миллигана домой всего через 2 недели после того, как его поместили в больницу, то Огайо неминуемо ждут протесты против изменения закона о душевнобольных преступниках. Как и ожидал Кол, запрос отклонили. Когда писатель прошел через тяжелую металлическую дверь и направился к палате Билли, он заметил, что в отделении никого нет. Он постучал к Миллигану. «Секундочку», — раздался заспанный голос. Когда дверь открылась, писателю показалось, что Билли только что встал. Он удивленно посмотрел на электронные часы. «Я этого не помню», — сказал Миллиган. Он подошел к столу, посмотрел на какую-то бумажку. Потом показал ее писателю. Это оказалась квитанция из магазина при больнице на $26. «Я не помню, чтобы покупал их», — повторил Билли. «Кто-то тратит мои деньги. Я продал картины и заработал. По-моему, это неправильно». «Может, магазин согласился принять их обратно?» — предположил писатель. Билли рассмотрел часы. «Наверное, лучше оставить. Мне все равно они теперь нужны. Они не очень хорошие, но посмотрим». «А кто их мог купить, если не ты?» Билли обвел своими серо-голубыми глазами комнату, чтобы убедиться, что больше никого нет. «В последнее время я слышу странные имена. Например, Кевин и Филипп». Писатель постарался сдержать удивление. Он читал, что личностей 10, но такие имена никем не упоминались. Гость проверил, включен ли магнитофон. «А доктору Колу ты про них рассказывал?» «Еще нет. Но, думаю, скажу. Хотя я не понимаю, что это означает. Кто они? Почему я о них думаю?» Пока Билли говорил, писателю вспомнился последний абзац из статьи, опубликованной в Ньюсвик 18 декабря. Но некоторые вопросы пока остаются без ответов. Например, почему он говорит изнасилованным женщинам, что он партизан и убийца? По мнению врачей, у Миллигана могут существовать и другие личности, о которых мы пока ничего не знаем, и кто-то из них может оказаться виновником еще не раскрытых преступлений. «Билли, прежде чем продолжить, я думаю, что нам надо установить основные правила. Я не хочу, чтобы то, что ты мне расскажешь, могло быть использовано против тебя. Если ты соберешься говорить о чем-то, в чем тебя смогут обвинить, говори «не для записи», и я остановлю магнитофон, чтобы в моих материалах не было ничего против тебя. Если ты забудешь об этом, я сам тебя остановлю и выключу магнитофон. Понятно?» Билли кивнул. «И еще, если соберешься каким-либо образом нарушить закон, мне не говори. Если скажешь, мне придется сразу пойти в полицию. В противном случае меня обвинят в соучастии». Миллиган был очень удивлен. «Я больше не собираюсь нарушать закон. Я рад это слышать. Теперь можем вернуться к именам. Кевин и Филипп. О чем они тебе говорят?» Билли посмотрелся в зеркало, висевшее над столом. «Ни о чем. Я не помню. Мне просто постоянно лезет в голову слово «нежелательные». Это как-то связано с Артуром, но не знаю, как именно». Писатель подался вперед, согнув спину. «Расскажи мне об Артуре. Что он за человек?» «Без эмоций. Напоминает мне Спока из сериала «Звездный путь». Он из тех, кто без колебаний пожалуется в ресторане. У кого нет интереса объяснять людям ничего, но когда они не понимают, о чем он говорит, злится. Проявлять терпение к другим людям у него нет времени. Он говорит, что у него плотный график. Надо что-то улаживать, планировать, организовывать. Он вообще отдыхает? Он иногда играет в шахматы с Рейджином, хотя фигуры двигает Алан. Он вообще не любитель тратить время впустую. Тебе он как будто не нравится. Билли пожал плечами. Артур не из тех людей, кто нравится или не нравится. Ты его просто уважаешь. А внешне он отличается от тебя? Рост и вес примерно одинаковые. 183 сантиметра, 86 килограмм. Но он носит очки в проволочной оправе. Разговор длился 3 часа. Собеседники обсудили некоторых личностей, упоминавшихся в газетах, настоящую семью Билли, поговорили о его детских воспоминаниях. Писатель искал способ работать с подобным материалом. Самой главной проблемой будет амнезия. В памяти Билли очень много пробелов. Так что о его детстве или тех важнейших 7 годах, которые он проспал, а за него жили другие личности, узнать будет невозможно. Автор решил, что какой-то опыт он будет описывать с литературными вольностями, но в целом придерживаться фактов, предоставленных Билли. То есть напишет все, как он рассказывает, за исключением предположительно совершенных им преступлений. Но он очень боялся, что в повествовании окажется много недопустимых пробелов. А в таком случае написать книгу будет невозможно.